Я бы решил, что ты подколоть меня хочешь. «Подколоть?» — сделанным ужасом переспросил Ксандер. «Грей? Да ни за что на свете!» «А никто не хочет в покер сыграть?» «По-дружески», — предложила я, пока ситуация не усугубилась. «Ходи». Я смерила Тею взглядом. Лицо у нее было невозмутимое. Самое то для покера. Но с моим все равно не сравнится. Тея выложила свои карты. Получился фулл-хаус. Примечание. Комбинация в покере из трех карт одного достоинства и двух другого. Я последовала ее примеру. Тот же итог. Но у меня были тузы, а они ценились выше. Но не успела я забрать выигрыш, как Джеймсон меня остановил. «Не спеши, наследница. Еще ведь я. А у меня припасено...» Он лукаво улыбнулся мне, и на мгновение я снова перенеслась в джакузи. «А ничего не припасено». Он показал свои карты. «Ой, а гонору сколько!» — съязвила Тея. Телефон Ребекки, лежащий неподалеку, загудел. Она опустила взгляд. На этот раз Тея не успела первой схватить трубку. «Нет!» — осадила ее Ребекка. Телефон снова зазвенел. Потом еще и еще. Тея покосилась на экран, и выражение ее лица резко поменялось. «Это же твоя мама!» Тея попыталась поймать взгляд подруги. «Бэкс!» Ребекка выключила телефон. «Это ты зря», — сказала Тея. «Может, стоило узнать, что ей нужно?» Ребекка вся как-то вдруг съежилась и поникла. «Я и так скоро дома буду». «Бэкс, но твоей маме не надо мне рассказывать, что ей нужно», — перебила ее Ребекка. Голос звучал тихо, но тело заметно подрагивало от негодования. «Думаешь, я не знаю, что у нее проблемы? Ты всерьез считаешь себя вправе мне на это указывать?» «Нет, я просто... Она глядит на меня, как на пустое место!» Ребекка уставилась на столешницу так, словно хотела просверлить в ней дыру взглядом. «Наверное, будь я как М. Имей хоть какое-то значение!» «Ты важна!» — глухим, хриплым голосом перебила ее Тея. «Кажется, беседа становится слишком личной», — смущенно заметила Макс. «Так что, может...» «Недостаточно, я важна!» — резко продолжила Ребекка. «Здорово, конечно, бегать кругами, изображать из себя детективов, дурить весь мир, но больше так нельзя!» «Как так?» — Тея коснулась руки Ребекки. «Вот так! Искать любой повод ко мне притронуться!» Ребекка отдернула руку. «Позволять тебе это! Ты была всем моим миром! О чем не попросишь! Все выполню! Но когда я в тот вечер на коленях просила тебя не прикрывать Эмили, ты...» «Перестань», — велела Тея. Будь на ее месте кто-нибудь другой, вместо приказа наверняка послышалась бы мольба. «Если бы я и впрямь была важна», — Ребекка заговорила громче, «если бы хоть раз в жизни я что-то значила для кого-то, особенно для девушки, которую любила, моя сестра сейчас была бы жива!» Тея не ответила. Снова повисла тишина. Болезненная. Неловкая, мучительная. Джеймсон первым пришел Тее на помощь, решив сменить тему и затушить разгорающийся пожар. «Так что, наследница, как будем кольцо добывать?» Глава 49. Когда мы вернулись в дом Хоторнов, я попросила Орина показать мне хранилище ценностей. Он согласился, но при условии, что я пойду одна и точка. Мы долго петляли по коридорам, пока, наконец, не вышли к лифту. Когда его двери отворились, я хотела было зайти внутрь, но Орин меня остановил. Он прижал указательный палец к кнопке вызова и задержал палец на ней. «Сканирование отпечатков», — пояснил он. Спустя секунду задняя стенка лифта отъехала в сторону, открыв узкий проход. «А что произойдет, если кто-то попытается открыть эту дверь, пока лифт будет на другом этаже?» — спросила я. «Ничего». Губы Орина изогнулись в едва заметной улыбке. «Проход открывается, только если лифт на этаже». «А чьи отпечатки пальцев могут его открыть?» — уточнила я. «На текущий момент», — уточнил Орин. «Мои и прабабушкины». «Ни Зарины, ни Скай и не мои». В завещании Тобиас Хоторн передал все драгоценности, принадлежавшие его супруге, ее матери. И если раньше это подношение казалось мне пустяковым, то теперь, когда мы приблизились к добротной двери хранилища, такую впору в банках ставить, мое мнение круто переменилось. «Если все в хранилище принадлежит прабабушке», — начала я. «Не все», — перебил меня Орин. Ей перешли драгоценности покойной миссис Хоторн, но помимо них мистер Хоторн владел впечатляющей коллекцией часов и колец, а также изделий, которые он приобрел из личных побуждений и любви к искусству. Украшения миссис Хоторн теперь числятся за ее матерью, но целый ряд предметов, достойных выставляться в музее, ваш. «В музее?» — сглотнув, переспросила я. «Неужели там королевские регалии?» — уточнила я полушутя. «А какой страны?» — спросил Орин на полном серьезе. «Экспонаты стоимостью свыше $2 миллионов хранятся за пределами поместья, в более надежном месте». Замок на двери в хранилище щелкнул. Орин повернул ручку и открыл ее. Затаив дыхание, я вошла в обитую железом комнату. Повсюду, от пола до потолка, поблескивали металлические ящики. Я выбрала один наугад и открыла. Внутри оказалось сразу 3 комплекта сережек-капелек, украшенных крупными бриллиантами. Я таких даже на помолвочных кольцах не видела. Я заглянула еще в 3-4 ящика и каждый раз не могла поверить своим глазам. Мозг попросту отказывался принять реальность увиденного. «Вы что-то конкретное ищете?» — уточнил Орин. Я с трудом отвела взгляд от рубина размером с 1/2 моего кулака. «Обручальное кольцо Тобиаса Хоторна», — ответила я. Орин смерил меня внимательным взглядом, а потом направился к дальней стене. Выдвинул один из ящиков, а потом еще один. Передо мной предстала коллекция часов Rolex. Их тут было 10, не меньше, и пара начищенных до блеска серебряных запонок. «Кольцо что, спрятали?» — спросила я. Рука сама потянулась к одному из экспонатов коллекции. «Если его нет в этом ящике, то оно вообще не в хранилище», — заключил Орин. «Возможно, мистер Хоторн положил его в конверт, который был передан Заре на оглашение завещания». Иными словами, пускай меня и окружали несметные сокровища, то единственной вещи, за которой я сюда пришла, здесь не было. Глава 50. «Если ты и впрямь хочешь обыскать крыло Зары, нужно заранее подготовить для этого почву», — сказал Грейсон. Судя по всему, он отнюдь не шутил, когда обещал, что будет помогать мне с расследованием до конца. «Грейсон отлично ее отвлечет, если что», — высокомерно подметил Джеймсон. «С помощью своей потрясающей способности по запросу включать нудёж и болтливость». Грейсон на эту приманку не клюнул. «А еще позаботиться о том, чтобы Константин ни о чем не узнал». «Я тоже прекрасно умею отвлечь, если что», — подала голос Макс. «С помощью потрясающей способности по запросу входить в роль моих любимых шпионов из книг и фильмов.